Место мне нравилось. Речушка была, во-первых, чистая, во-вторых, уютная до чрезвычайности, затененная соснами, которые, к тому же, выслали землю мягким, скользящим под ногой слоем бурых иголок. Я сказал как-то Ренни, жаль, мол, что Джо тут с нами нет. То-то бы он порадовался. «Перестань говорить глупости», — сказала она, слегка нахмурившись. «Всякой вежливости умом не блещет», — улыбнулся я. «А мне и с чистой вежливости его жаль. Роется бедняга в своих книгах, пока мы носимся верхом и плещемся в реке». «Ему об этом лучше не говори, он терпеть не может жалости». «Ну и глупо с его стороны. А? Как ты считаешь?» Я постарался сказать это как можно мягче. «Смешной он парень, Джо». «Что ты имеешь в виду?» Мы отдыхали после заплыва. Я, лениво раскинувшись, лежал на спине под деревом у самой воды, пожевывал зеленую сосновую иголку и щурился на привязанных неподалеку Сьюзи и Тома Брауна. Ренни, которая несколько минут назад мешком плюхнулась под то же дерево и закурила, привстала теперь и воззрилась на меня едва ли не в священном трепете. «Да как только тебе в голову пришло назвать Джо глупым?» «Тебя интересует способ, которым эта мысль пришла мне в голову, или то, почему она пришла в голову только мне?» «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Как ты мог назвать Джо глупым?» «Господи ты, Боже мой!» «Ага», — рассмеялся я. «А что может быть глупее, чем расстраиваться, когда с тобой пытаются быть вежливым? Если мне и впрямь его жаль, так это мое дело, а не его. А если я просто говорю, что мне его жаль из чистой вежливости, тем меньше поводов для беспокойства, потому как это не более чем сотрясение воздуха». «Но само это сотрясение воздуха разве не абсурдно?» «Естественно, но с какого такого потолка вы с Джо взяли мысль, что если та или иная вещь абсурдна, ей не должно быть места под солнцем? Вот уж глупость очевидная». «И с этой точки зрения ничего глупее попытки жить сообразно с раз и навсегда выбранной логикой и выдумать-то невозможно». Признаюсь заранее, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что и как Джо мог бы мне на все это ответить. Позвольте первым признать непрозрачность, нелогичность моей системы аргументов. Моей целью было не доказательство доктрин, а наблюдение Ренни, а Ренни будто громом поразил. «Ты шутишь, Джейк, ведь ты же не серьезно». «И бог ты мой, что вообще может быть глупее мысли о двух людях под одной крышей, которые оба именно так и живут?» Ренни вскочила. Такие же лица были, наверное, у афинян в то утро, когда они обнаружили, что Алкивиад испакостил всех в городе мраморных богов до единого. «Немой ужас!» «Да сядь ты!» — рассмеялся я. Ее оцепенение впрямь меня развеселило. «Видишь ли, Ренни, все дело в том, что любая позиция с этой точки зрения может выглядеть абсолютно идиотской, и чем она последовательнее, тем более идиотской будет казаться. Она вовсе не глупа с точки зрения Джо, потому что позволяет ему достичь своих целей, каковы бы они ни были. Но, честное слово, я боюсь, что он и от прочих разных ждет, когда же они, наконец, выстроятся ему в затылок». «Неправда!» — выкрикнула Ренни. «Все наоборот. А почему как-то раз он тебя ударил за то, что ты извинялась? То есть, точнее, два раза ударил? Просто так, чтобы не потерять боксерской формы? И почему ты боишься сказать ему, что тебе его жаль, даже если тебе его действительно жаль?» Я спросил об этом безо всякого желания сделать ей больно. Обычная провокация, но тут, к немалому моему удивлению, Ренни вдруг разрыдалась.